Поэтому, когда Анис отвел от меня взгляд в первый раз, оставив у себя за спиной, я сразу этим воспользовался и выкинул руку с маной, вбив охранника головой в камень. Котел с кашей и пол костра он, конечно, снес своим телом, но молча упал на камни очага после удара, и я поторопился вытолкнуть его оттуда, пока боль от ожога не привела снова в чувство. Накинул присмотренную уздечку на шею и, сидя на спине Аниса, затянул ее посильнее, подержав так несколько минут. Охранник барона так и не пришел в себя, умер молча. Может, я сломал ему шею своим ударом, но теперь это уже не важно. Я тяжело поднялся с тела и поставил ровно котел, половина каши вытекла на землю, но половина в нем осталась. Лошади встревоженно захрипели, чувствуя смерть рядом, к ним походить я пока не стал, пусть успокоится. Подкинул все дрова, заготовленные Анисом, в костер и пошел за мешками. Глава 9. Раздумья у костра. Пока шел к костру обратно, проверил ману, ее немного еще осталось, на сильный толчок только хватит, с ног сбить при случае и все. Как-то без привычной уже силы немного неуютно себя чувствуешь, не хватает чего-то внутри. Пришло время подумать о будущем. Что я могу сделать именно сейчас для своего? Пока ломал голову, как избавиться от порядком надоевшей опеки, и барона Гильда, и баронета Пильша, и всех остальных вояк из личной охраны, присматривающих постоянно, как я на толчок сходил и не прихватил ли я тайком ножик из трактира, с коварным умыслом, как-то и не думал, что буду делать на свободе. Поэтому особо и не представлял, что делать теперь, даже не задумывался про этот момент, куда завела меня судьба и что сделать необходимо в первую очередь. Как тогда, когда первый учитель в этом мире, мастер Тонс, разжалованный в охотника за свою смерть, погиб около стоянки от нападения Корта, и я раздумывал, что сделать первым: остаться на стоянке, ждать караван гильдии или быстрее кинуться бежать. Тогда я остался и, в принципе, это было правильное решение. Следующие проблемы, из-за которых мне пришлось покинуть кажущийся теперь таким уютным мир Черноземья, создал я сам, оказавшись слишком умным не там, где надо было, и слишком задиристым тогда, когда надо было промолчать и не заметить. Все это наложилось на темную историю моего появления в этом мире, и вот, теперь я здесь, вынужденный убивать людей, уже в гораздо больших количествах. Чтобы они не убили меня самого, только за несогласие с авторитарным решением одного барона, подкрепленного действиями его слуг. Первое, спешить покинуть это место или можно остаться переночевать. Силой моральной стойкости потратил сегодня с утра весь запас до конца, надо бы накопить снова немного. Маны не осталось почти, а тут есть камень, который хорошо можно прогреть костром и попробовать зарядиться на нем. Я пробовал несколько раз качнуть энергию из нагретых солнцем камней, но так и не понял, пришло что-то или нет. Можно попробовать провести эксперимент с таким способом получения маны, когда еще будет такая возможность, остаться одному на природе, почти полностью пустым и имеющим какое-то время в запасе. Какое время у меня, кстати, есть в запасе. Да и, вообще, надо много продумать, не спеша, занимаясь мародеркой. И куда теперь пристроить весь лут, выбитый с барона и его сподвижников? Там много именного, те же дворяне, с кем он встречался в Иворе, столице королевства, сразу узнают и жеребцов, и мечи, и, скорее всего, те же седла, с одного взгляда. Поэтому, все такое, личное, придется спрятать, только поближе к жилой зоне, не так далеко, как я сейчас нахожусь. Может, через месяц-два, пожив в королевстве, присмотревшись немного, перед отъездом с этого северного края, удастся все или частично спихнуть местным жуликам и перекупщикам, если без особого риска. Если будет рискованно, то лучше и не пробовать. Вести о пропаже барона из Сатума со всей охраной долго еще будут будоражить умы местного дворянства. Можно еще подумать, чтобы прикинуться бароном или баронетом, но это очень рискованно, любая встреча в пути или на постоялом дворе и разоблачение неизбежно. Хотя, если на корабле приплыть сразу в Сатум, да приплатить команде, чтобы высадили где-нибудь в укромном месте, без свидетелей, вполне тоже, как вариант, переодеться в городское платье, нанять карету и доехать до друзей учителя, навестить его сестру, которую он умоляет перевести в Черноземье, также на карете добраться до предгорья и идти на перевалы. Только, все это придется делать не быстро, сейчас конец осени, по-местному, скоро зарядит дожди, сильно похолодает, и идти в горы станет очень рискованным делом. Если только нас будет человека 4, хотя бы, чтобы нести палатку, дрова и греть друг друга теплом своих тел. Тогда, вполне можно, хоть и рискованно, в горах есть лавина и снег по пояс, кому это нужно. Пока я обыскал тело Аниса, все примерно, как у всех, только кольчугу я не нашел, но, вспомнив, где он прятался в кустарнике, обнаружил ее там, висящую на кусте. Тело дотащил до небольшой ямы, углубив ее немного топором, и завалил камнями, тоже потратив на это дело с полчаса. Постоял над могилой, попросил прощения у убитого, посетовав на барона, чье упрямство и привело всех нас к определенному итогу. С другой стороны, он человек своего времени, тяжелый, упертый и доминирующий, где только можно, ни разу не толерантный. Хорошо, хоть я в плюсе, теперь свободен, при солидных деньгах и обзавелся имуществом, с которым надо что-то делать, ибо проблемы все же есть и они могут меня настигнуть. Один выживший, из всех участников концессии поиска выходов магической энергии в горах Северного Королевства. Теперь я уже не буду переживать об этой идее. Если бы Сатум не оказался таким жестким местом, если бы я добрел спокойно до королевства и мог легально погулять по северным склонам пару недель, если бы да если бы, ничего не поменять уже, как ни верти, теперь так не получится, надо прятать следы, что, очень непросто с таким количеством лошадей и барахла. Сегодня вечером на постоялом дворе будет спокойно, соседи мои будут тихо наслаждаться жизнью без барона и гонять возчиков, чтобы не бедокурили. Сильно, конечно, не бедокурили, по мелочи то всем наплевать, когда барон уехал. Завтра к вечеру появится легкое беспокойство, ведь нарушаются сроки погрузки подвод рудой. Но, завтра еще тревогу не поднимут, если и помчатся искать, то, только послезавтра, с утра, мало ли из-за чего барон восхотел задержаться. На то есть его баронская воля. Барон большой, ему видней, кто сюда помчится, ища следы лошадей. Только двое моих постоянных соседей по комнате, опытных и приметливых мужиков, которые, в принципе, могут отследить следы пятерых коней, особенно, если разделиться. Но последние 3 часа перед привалом, мы шли немного в сторону и следы на камнях искать непросто. Все же, лучше думать, что это костровище и могилку своего приятеля они найдут. Что из этого следует? Непонятно, где остальные члены экспедиции. Найти остальные тела могут только по великой случайности, если пройдут рядом с могилой, устроенной природой, почувствуют запах или жужжание насекомых, сбор местных стервятников около одного места или еще какие приметы разложения тел. Шанс на это совсем маленький, кровь на земле я присыпал каменной галькой, да и не будет у охранников столько времени обшаривать огромную территорию, которая лежит после костровища. Им обратно надо торопиться, к своим баранам, которые, загуляв, могут и постоялый двор спалить, и девок из обслуги снасиловать. Если я завтра поутру рано уведу коней назад и постараюсь свернуть в сторону, пока двигаемся по камням, есть вероятность, что разыскники Бильтектонс пропустят эти следы. Мне, в принципе, надо к тому барышнику сплавить хоть одну лошадь, может, еще седло и прочее. Или, завтра провести утром табун обратно и рассчитывать, что, ко времени появления следопытов по случаю, все следы будут затоптаны. Я, конечно, реально буду рисковать и палиться у всех на глазах, придется сразу переезжать в другую часть королевства и жить там незаметно и тихо. Оттого, найдут ли они только тело Аниса, или остальных тоже найдут, или не найдут никого, для меня особо ничего не меняется. Мне с мужиками встречаться категорически не рекомендуется. Ответить на их законное любопытство я, конечно, могу, рассказав, что убежал сразу, выбрав удобный момент, и что стало со всеми остальными, не знаю, хоть ты режь меня. Плохо, что резать то определенно будут, на мелкие ремешки. И, никому не пожалуешься, подозрение на убийство барона и его свиты возбудит расследующие органы до невозможности, пытать будут по-настоящему. Пока сам все не покажешь, поэтому, главное, не встречаться с соседями. Хотя, есть вариант, сгонять завтра в городок по дороге и купить в лавке оружейника арбалеты и бронебойные болты, дождаться на месте одного или двоих поисковиков, одного пристрелить, второго остатками маны прибить и скинуть их тела в ту же яму, к Анису. Если вдвоем заявится, тогда вообще глухарь получится. Что-то меня совсем в кровопролитие заносит, ни к чему это, денег теперь много, можно вообще не экономить. Большую часть придется спрятать, до лучших времен, чтобы не светить такими суммами и, главное, весом кошелей.

Такое развитие событий я и ожидал. Не стал слушать предложений насчет оставить и получить деньги завтра, вскочил в седло и сказал, что приеду завтра утром, в 9 часов, точно в это время, пусть барышник суетится, если хочет заработать. Подъехал и уехал я с другой от постоялого двора стороны, ни к чему знать такой продувной рожи, в какой стороне я живу и держу лошадь. Появилось ощущение, что делать бизнес с этим человеком не стоит, но другого на примете не было, поэтому я проехался по округе, посматривая по сторонам и, заехав в корчму выпить пиво, разговорился с хозяином. Понимая друг друга через слово, мы быстро нашли общий язык, хозяин заинтересовался хорошей ценой на лошадь, и мы ударили по рукам, заключив сделку. Утром я пригоню ему пару лошадей, и он сам выберет себе, какая ему нравится, всего за 16 золотых вместо 25. Со спокойной душой я уехал в свой постоялый двор, теперь надо деньги где-то спрятать, не стоит кататься с такой суммой в поясной сумке, доставшейся мне от барона. Вечерело, и я решил заняться этим делом утром, но в зале корчмы ко мне подошли знакомые хозяина и поинтересовались лошадью, которую уже успели посмотреть и выбрать. Мы быстро договорились на 18 золотых, и я сразу попрощался с одной из табуна, несомненно, самой лучшей из всех. В итоге, я только перекрестился, что не повелся на речи жуликоватого барышника, тем более, что его цена была ниже на 4 золотых. Но этой сделкой движуха не закончилась, по наводке первых покупателей пришли другие и забрали самую дешевую лошадь за 14 золотых монет. Тем более, я отдавал с седлами и всем остальным сопутствующим, и все признали, что такого молодца не зря судьба привела в этот край, с такими полезными животинками. Даже мелькнула мысль, что можно вернуться за оставшимися жеребцами, но где их теперь искать, да и кому они нужны, если воспитаны для сечи и ратных дел. Денег в сумке прибавилось, и рано утром я встал, чтобы позавтракать и ехать в корчму продавать последнюю лошадку. По дороге заехал в рощу и на берегу неширокой речки, в приметном месте, закопал денежную сумку барона со всем золотом, которое в ней скопилось, примерно под 160 сатумских и местных золотых. Как хомяк прямо, обрастаю везде тайниками и золотишком, в них закопанным. В этот раз записал на обработанной бересте приметы, ведущие к тайнику, и со спокойной совестью доехал до корчмы, где и отдал последнюю лошадку, получив свои 16 местных золотых. Честно говоря, мне понравилась страна и люди, живущие в ней, все продажи прошли спокойно, люди держат свое слово, с деньгами расстаются легко, и мне вполне доверяют. Вскоре подъехала крытая подвода, едущая в столицу, славный город Ивар, корчмарь договорился за меня, и я, лежа на сене, слушал рассказы возчика и думал, что, наконец, судьба обернулась ко мне передом. Я свободен, что я, теперь, особенно ценю, здоров и весел, в кошелях на поясе солидная сумма в золоте и серебре и еще припрятана на черный день, так что, можно, наконец, расслабиться и слушать собеседника, пытаясь понять, о чем он говорит. Глава 10. Осваиваюсь в столице королевства. В столицу я приехал к обеду, выспавшись хорошо на сене, когда устал поддерживать беседу на совсем еще незнакомом языке. Оставил возчику серебряную монету на пиво, за скорость и комфорт, попросив завести меня в центр города. Посмотрел по сторонам и, не увидев рядом знакомых лиц, расслабился, натянул на уши широкополую шляпу, купленную вчера. Не стал откладывать необходимое дело, сразу же зашел в первую попавшуюся лавку, торговавшую одеждой, чтобы поменять свой примелькавшийся моим соседям-сторожам гардероб. На самом деле, я побаиваюсь внезапно встретить Билда Иктонса на улице и получить удар мечом, даже не успев поздороваться и попытаться объяснить, где пропал барон со спутниками и почему я здесь, гуляю по улицам, и не появился сразу на постоялом дворе, если я ни в чем не виноват. А я ведь виноват, это надо понимать откровенно. Хозяйка лавки поняла мою потребность выглядеть так же, как местные мужики, и принесла все, что нужно для этого. Простую рубаху, две штуки, штаны в обтяжку по местной моде, блузу коричневого цвета, теплую и плащ в распространенных здесь цветах. Я переоделся, полюбовался на себя в небольшом зеркале, гордости хозяйки, и оставил за все про все аж 4 золотых, но, правда, и лавка расположена в центре города, и вещи пошиты вполне качественные. Да и наполнение золотом в местной монете все же раза в 3 меньше, чем в черноземельских трейлерах. Хорошо, что в столице с Карли нет проблем, но и местный язык, напоминающий тот, на котором говорят в Теруме, так не выучишь, подумал я с легкой грустью. Надо куда-то в глубинку забираться, чтобы не отвлекаться на уже знакомый язык. Полное погружение, так сказать, требуется в местную жизнь. Но хозяйка успокоила меня, что в городе все говорят только на своем языке, переходя на карли в разговоре с приезжими. Хорошо, естественно, его знают дворяне и торговцы. Так одежду я сменил, на всякий случай, осталось только вместо мокасин что-то новое на ноги купить. Не знаю, насколько хорошо развита зрительная память у последних охранников барона и сколько они еще здесь проторчат. И, вообще, что делать будут, когда убедятся, что господин пропал, со всеми спутниками и деньгами. У них остались только таблички с договорами, по которым товар может получить их хозяин. По идее, денег, наверняка, тоже немного, у тех же возчиков вообще ничего нет из монеты. Ладно, часть товара выдадут им, как доверенным людям барона, наверное. Так и за постоялый двор заплатить надо, лошадей кормить, пошлину за проезд оплачивать. Ох, чувствую, лопнет голова у простых рубак и душегубов от таких раскладов, точно, не до меня будет пока им, а там они уедут надолго, если не навсегда. Могут они загрузить подводы тем товаром, который им отдадут, ведь народ здесь приличный, почти все и отдадут, даже без барона. Попробуют продать пару подвод с лошадьми, постараются и остатки товара, лежащие на подводах, поменять на продукты и овес для лошадей, и тронуться в путь уменьшившимся караваном. Естественно, охрану придется нанимать, после земель графа Анвера. Что же, наймут, да и руда не особо интересна бандитам, справиться и без меня. Не буду переживать, или не справиться, затупят и долгами обрастут, мужики с подводами разбегутся и на себя работать начнут, устав от безденежья. Здесь работы много, руду из отвалов на обогащение и переработку возить, я бы, лично, так и сделал. Охранники, это все же, не барон лично, авторитета такого у возчиков не имеют, не собственность. Ладно, о своем подумать можно, с хозяйкой я хорошо пообщался, можно удочку закинуть. Спросить у взрослой и приятной женщины, не сдает ли кто жилье, по знакомству, одинокому и приличному мужчине, без вредных привычек. Одна такая привычка все же есть, много народа уже порешил в этом краю за месяц жизни, но, про это промолчу, да и не такая уж она и вредная, все люди были так себе, с точки зрения гуманизма и коллективизма, очень нетолерантные, такие себе настоящие злодеи. Хозяйка лавки заинтересовалась. Как это, без вредных привычек, и пиво не пьешь, что ли? Опять же, еще одно достоинство, пиво пью, но умеренно, не напиваюсь. Хозяйка подробно расспросила, как меня зовут, откуда я родом и что делаю в Иворе, сколько собираюсь жить. На всякий случай назвался другим именем, мало ли искать будут по уже известному имени, буду лучше таркомобером, как приятель мой гвардейский, хотел назваться, как учитель, но, подумал, что с этим именем, может, в Сатум ехать придется, а его там могут еще искать, лишние проблемы не очень нужны. Сказал еще, что из Сатума я, но жить там стало невозможно совсем, поэтому и приехал сюда, нанявшись в караван. Работать могу везде, руки на месте, знания есть. Комната нужна с завтраком, только вкусным, деньги имеются, на первое время. Видно, что у хозяйки на примете есть такая подруга, со свободной комнатой, она сказала завтра зайти, когда с той переговорит. Поблагодарил, сложил старые вещи в один из мешков и пошел договариваться на ночлег в трактир с комнатами, где быстро поужинал и завалился в своей комнате. Надо завтра обувь купить, на осень и зиму, покрепче такую, шмотки отдать в стирку и, пожалуй, сходить на разведку, посидеть рядом с постоялым двором. Есть там рядом трактир подходящий, дорогой, охранники и возчики в такой не ходят, смогу посмотреть, какая там движуха начнется, ведь сегодня что-то найдут или не найдут служивые. Может и стражу вызовут, если дело законным порядком запустит, хотя это вряд ли. Тогда местные власти сразу лапу на имущество каравана наложат, как потерявшие хозяина, и лишат возможности хоть что-то спасти для семьи баронской. Если через пару месяцев не признают барона погибшим и наследники смогут доказать свои права, но к тому времени и подводы, и мужики, и добро на подводах куда-то все пропадет, почему-то я в этом уверен. Это подсказывает мне мой солидный опыт и возможность смотреть вперед. Утром прогулялся до сапожника и там за пару золотых подобрал себе добротные сапоги, красиво пошитые из разных кусков кожи. Прямо так захотел их купить, как ребенку, бывает у меня такое непреодолимое желание. Все, теперь я упакованный, можно, без особых опасений, прогуляться в трактир, чтобы за кружкой пива посмотреть на постоялый двор и суету, если она там будет. Занял стол на втором этаже, около окна, попросив пару кружек темного и лучшей закуски, которая имеется в заведении. Просидел час, пару раз прогулявшись в туалет, и увидел, что на постоялом дворе началось движение, выехали 8 подвод, с товаром на каждой, во главе с моими бывшими соседями по комнате, и быстро умчались в сторону, где ждал заказанный товар. Что же, все понятно, Бильтектонс теперь слишком заняты, чтобы разыскивать меня, не зная точно, жив ли я. Не дождавшись барона со свитой, они делают то, что логично, пытаются продать остатки товара, всего скорее, за деньги, чтобы получить средства на дорогу домой, наем охраны и расчет по долгам здесь, в королевстве. Получится у них это организовать, вот в чем вопрос. Даже, если они приведут уменьшившийся караван в родные места, что скажут наследники и управители родового имения, бог его знает. Не удивлюсь, что еще и обвинят верных слуг во всех бедах, если прибыль в итоге окажется небольшой или ее вообще не будет. На месте мужиков, я бы сильно подумал, не остаться ли им в королевстве, чтобы не попасть под горячую руку своих гневливых, судя по барону и баронету, феодалов. Впрочем, это уже не мои проблемы, теперь, если я не столкнусь с ними на улице, нос к носу, вряд ли мы еще увидимся. Не зря я потратил время, знание, что информация, получаемая даже через просто наблюдение, дает в руки решающие козыри, всегда помогает мне в этих мирах. По дороге я прогулялся в местную промзону, решив изучить предоставляемые столицей королевства возможности приложить свои руки. Впечатление на меня эта демонстрация возможностей не произвела, по сравнению с размахом мастера, здесь все было пожиже, трубы, пониже, и я немного разочаровался уровнем промышленности королевства. Это понятно, на самом деле, в королевстве проживает около 80 тысяч человек, в Теруме под 300 тысяч, а в более развитом Сатуме, почти миллион народа, несравнимо больше. Развитая промышленность большой страны давит низкой себестоимостью на местные мастерские и производства. Можно, конечно, стать прогрессором, направить промышленность королевства по пути прогресса и интенсивного развития. Но, что-то больше не хочу такими вещами заниматься, лишняя известность мне точно ни к чему, да и следы пропавшей экспедиции могут привести ко мне. Буду просто работать за плату и изучать язык, чтобы потом смог уверенно доказать в Черноземье, что я всегда был родом из королевства и просто потерял память после удара по голове. А, когда вспомнил, сразу уехал навестить родные места и повидаться с родителями. Тьфу, только с матерью, мужики так долго здесь редко живут. Да, это будет хороший ответ, уехал срочно, потому что приснилось, что мать болеет, спешил перейти перевалы, пока осени все такое. Табличку на стоянке оставил на всякий случай, как бы не зная, что гильдия быстро придет за мной вслед. Потому и зверя сжег, чтобы не плодить других хищников рядом со стоянкой, я же не был уверен, что кто-то появится рядом в течение полугода. Проверить меня по доскональному знанию языка будет некому, карли я знаю немного, как и все местные. Больше вопросов не должно возникнуть, слухи о моем чудесном исцелении от болта в животе к тому времени станут обычными слухами. Клану разноцветных камней придется бежать на север или попасть на рудники, за эти полгода, им точно будет не до меня. Хотя очень упорные уроды, не стоит скидывать их со счетов, один раз они дотянулись до моей тушки, весьма продуманно и эффективно. После посещения промки Ивара, я долго гулял по улицам и площадям города, хотя последних было всего две, одна перед королевским дворцом, вторая – рыночная. Изучил, где какие лавки находятся, нашел торгующую бумагой, табличками и выделанной берестой и еще чернилами, но там ничего интересного не обнаружил. Чего-то типа карт королевства или всего Сатума не оказалось в продаже на витринах, а спросить я еще стеснялся, слова такие мне были не очень известны. Вернулся в трактир, собрал грязные вещи и отнес в присмотренную прачечную, вернулся обратно и случайно узнал, что при трактире есть баня, где можно помыться и прогреть свои косточки, даже массаж попробовать. Девушка на местном ресепшене очень хвалила мастера, мол, из самого Сатума приехал сюда. Еще один беглец, похоже, подумал я и записался на процедуру, захотелось посмотреть, что из себя представляет средневековый массаж, да и на мастера посмотреть, в непринужденной обстановке. На родной земле иногда посещал знакомого умельца, из-за сквозняков в сервисе и частых силовых нагрузок болела спина, когда все время с поднятыми в гору руками, с такими проблемами не поработаешь. Умелец оказался человеком разговорчивым, я даже сейчас помню название этого вида массажа, пирм, вроде так, когда тебе разминают и растягивают мышцы, которые никаким классическим массажем не промнешь, как надо. Сначала погрелся в местной бане, если ее можно так назвать, просто маленькая комнатка с нагретым трактирной печью, воздухом и водой, нет ни камней раскаленным, ни пара от них, только полежать в простынке на деревянных лежаках, просто погреться. Потрогал заднюю часть печи, выходящую в комнатку, горячая, но через простыню можно прижаться, постоял так несколько минут, потом подтащил табурет и сел, грея спину, посмотрел на свой магический резерв, запомнил уровень и когда проверил минут через 20, чуть от восторга не выругался нецензурно, хоть и немного, чуть-чуть, на пару процентов, но уровень подрос. Да это же чудо чудное, подумал я, и мои мысли закружились вокруг таких возможностей зарядиться полностью. Можно в баню ходить постоянно, сидеть, прижавшись к печи, я могу часами, мне не надоест. Хотя, чего это я, из этого занятия можно и бизнес раскрутить, и я рядом с печью работать буду. Это же, как с арбалетами и самогоном, я могу просто вспомнить, как в родном мире баня работает, и устроить такое же место в этом северном городке. Спрос, тем более зимой, будет, это точно. Закажу печку железную побольше, с местом для камней, или просто обложу ее, поставлю две емкости с холодной и горячей водой, лавки расставлю, как в помывочной. Дрова здесь, на севере, ничего не стоят, воды в речке рядом, тоже девать некуда. Да, еще же веники можно ввести в местный скудноватый быт. Березовые уже делать, какие получится, дубовые тоже, а еловые и пихтовые, и сейчас нормальные будут. От открывшихся возможностей голова пошла кругом, и пока массажист на лавке немилосердно тер меня и мял, я все прикидывал и считал. Глава 11. Баня в столице. Баню запустить – это шикарная мысль, но без знания, причем хорошего, языка, вся идея пока невыполнима. Мастеровые, у которых я буду заказывать печь, или плотники, к которым пойду за шайками и бочками для воды, вряд ли знают, хоть немного, язык большой южной страны. Не будешь же им на пальцах показывать, что и как надо сделать. Так что, придется сначала поучиться, не немного, а вполне так нормально, местному языку. Сразу и начал, зашел в лавку, где, среди прочего, торговали, как говорится, пищебумажными принадлежностями. Долго выбирал, купил лист дорогой бумаги и попросил написать мне весь алфавит, снабдив буквы своей транскрипцией. Молодой паренек, хорошо знавший Карли, сноровисто мне помог и был отблагодарен серебрушкой. Сидел потом в номере и учил буквы, справился с этим делом за полчаса. Вечером дошел до лавки в центре, хозяйка которой обещала узнать про комнату. Городок погружался в сумерки, жизнь в центре затихала, только в некоторых трактирах набралось народа, чтобы создавать шум кружками и тарелками. Неделя в королевстве оказалась 12-дневной, с одним полным выходным и одним днем в середине недели, когда работали до обеда. С чем было связано такое странное расписание, я так и не понял, решив принять это как данность. Только снова вспомнил родное Черноземье, свою подругу и приятелей, сердце защемило, и я долго стоял на мосту, глядя, как быстро и в воде снуют стайки форели. Сам город Ивар на три четверти состоял из деревенских предместий и на одну из центра, с мощенными булыжником, мостовыми, двух- и трехэтажными домами, несколькими дворцами-крепостями для членов королевской семьи, десятками трактиров и постоялых дворов. Попроще на окраинах, посолиднее в центре. Кстати, что-то я не рассчитал с деньгами, из-за не такой высокой стоимости серебряных и золотых монет, деньги разлетались, как спугнутые птицы. Золота осталось уже половина, после смены гардероба и пары ночей в трактире, серебро еще почти все, но и его тоже на 6 золотых набиралось всего. Сейчас заплачу за комнату, вперед за пару месяцев и вообще пустой останусь. Думая так, я понимал, что придется вернуться к тайнику и ополовинить его, может, и весь забрать, если придется запускать баню самостоятельно. Правда, смысла в этом нет никакого. Через 6 месяцев я собираюсь добраться до Сатума, уговорить сестру учителя и его друзей, если они еще все живы, пойти со мной через горы Вастер. Добираться я хочу только на корабле, прямо в столицу криминальной страны, чтобы больше не рисковать передвигаться по дороге. Одного урока мне вполне хватило, чтобы навсегда перестать испытывать судьбу. Поэтому мне проще договориться с хозяином трактира, предложить в его бане организовать новые услуги, здесь еще неизвестные, и делить прибыль. Со временем, конечно, хозяин попробует меня отстранить и сам получать все деньги, но, на полгода или даже меньше, его терпения, думаю, хватит. Больше мне и не надо. Прогрессорством я не буду заниматься, с моими делами, сотворенными, хоть и в безлюдных местах, без свидетелей, никакого внимания к моей персоне вообще не нужно привлекать. Хозяйка лавки встретила меня довольно сдержанно, и я понял, что чужеземец, без знания местной речи, не очень воодушевил ее подругу, как арендатор. Но, все же она отвела меня на соседнюю улицу, где в двухэтажном доме, в квартире на первом этаже меня представили 30-летней женщине, занимающейся сдачей трех своих свободных комнат, две из которых были заняты, только третья, небольшая комната, с окном, выходящим во двор, была свободна. Меня все устроило, кроме короткой кровати, но так как у нее не было спинки, я мог поставить для удлинения кровати небольшой сундук с плоской крышкой. Хозяйка жилья, по имени Румилия, оказалась, вполне, еще женщина в соку. Посмотрев, как я старательно изображаю галантность и воспитанность, вытираю ноги об коврик, снимаю обувь и очень вежливо себя веду, она все же решила рискнуть и сдать мне комнату. Может, посмотрев на мой рост и размах плеч, как хочется думать каждому мужчине, вполне уверенному в себе. Цену огласили среднюю, ползолотого за комнату, золотой за завтраки и за ужины. Наглядное подтверждение разницы с Астером, где деньги были деньгами, тяжелыми, полновесными и солидными кругляшами, по сравнению с другой стороной света, где плата была немного больше, но жизнь гораздо дороже. Особенно в трактире, за отдельный номер и полный пансион брали четверть золотого в день. Инфляция и менее разумная финансовая политика в действии. Это еще здесь, где соки с народа сосут только дворяне. Что же говорить про Сатум, где последние отнимают бандиты, заставляя каждого работать на износ, чтобы просто жить. Себестоимость рабочего времени у них получается несравненно ниже, люди просто за еду работают, по итогу. И, чтобы не попасть в клетку, такая перспектива может много лет служить основанием для повышенной трудоспособности. Так и пошла моя повседневная жизнь. Просыпался, завтракал, много общался с хозяйкой, через пару дней робко заговорил на местном языке, в основном, на кухонные темы, ведь выучил я все, что касалось кухни. Кроме меня, в соседних комнатах жили одна семейная пара, приехавшая с самого севера в столицу искать лучшей жизни, и еще девушка, работавшая в лавке лекаря, так как очень хорошо разбиралась в травах и всяких снадобьях. Семейная пара пропадала на работе, приходя каждый день поздно вечером и едва волоча ноги. Девушка, помощница лекаря, бывала дома почаще, использовала кухню для готовки снадобий и лекарств, общалась со мной без проблем, ведь я ходил за дровами и топил печку, на которой она кипятила и грела свои мази и притирания. Мы стали общаться, как приятели, тем более, мне нужны были местные травы, дающие эффект при применении в бане и запаренные в воде. Через неделю я стал сносно общаться, выучив 300 слов и много понятий. Девушка была маленького роста, серьезная и не очень симпатичная, обычной внешности, но все же какие-то флюиды мы чувствовали по отношению друг к другу. Не знаю, до чего бы мы договорились, но Румилия все же не пустила наши отношения на самотек и быстро оказалась в моей постели, придя как-то вечером ко мне в халате и сорочке, с бутылкой наливки. Без долгих разговоров завалила меня в постель, благо я был готов к этому, ловя на себе последние вечера настойчивые взгляды уже 2 года, как вдовы. Хороший секс, долгий и активный с ее стороны, потом долгие разговоры, снова занятия любовью и хороший сон очень помогли мне в изучении языка, и через 2 недели я понял, что готов к разговору с хозяином трактира. Сначала я зашел в мастерские и попросил оценить работу по производству печки для бани, взяв за основу местную самую большую печь, с полками для размещения камней по периметру и сверху. За нее попросили 8 золотых, за 2 больших чана литров по 400, после долгих раздумий и примерок бочкари вынесли итоговый ответ, по 6 золотых за каждое изделие. Учитывая еще некоторое количество шаек, ведра, скамьи, Пора было ехать к тайнику и забирать все деньги, спрятанные в нем. Что я и сделал, взяв в аренду лошадь на конюшне трактира, поговорив предварительно с хозяином и получив согласие от него на устройство бани, невиданной для всего Сатума, с высокой температурой, огромными чанами с горячей и холодной водой, вениками и отдельной парилкой. Погода на улице понемногу ухудшалась, шли постоянные дожди, сейчас ходить по предгорьям и лесам стало совсем некомфортно. Поэтому я порадовался, что ехать за деньгами мне недалеко, за полдня обернусь туда-обратно. Я выехал за город и поскакал в сторону постоялого двора, где продал когда-то двух лошадей. И надо же было такому случиться, я ехал по дороге, надвинув шляпу поглубже на глаза, закутавшись в плащ и увидел, что мне навстречу едут три подводы. Первая была мне незнакома, но, когда я взглянул на вторую, то, сразу узнал возчика из нашего каравана, с которым общался более-менее во время совместной поездки. Я опустил вниз голову, закрыв лицо краем шляпы, но, все же, заметил удивление на его лице. Он даже начал привставать со своего места, но я проехал мимо, показав, что не узнаю его никак. Следующая за второй подвода тоже была под управлением нашего возчика. Но я был готов к этому и проскакал мимо, совсем закрыв лицо, и на меня возчик не отреагировал. Но проскакав сотню метров, я обернулся посмотреть назад, не останавливая лошадь, и увидел, что возчик со второй подводы стоит рядом с последней и что-то настойчиво рассказывает, показывая рукой в моем направлении. Черт, это было совсем не кстати, это наша встреча на дороге в паре километров от города. Возчик точно узнал меня, и теперь мне придется и дальше тратить время, занимаясь наблюдением за постоялым двором или ждать встречи с кем-то из тех, кто остался работать здесь. Как и я и думал, у Бильда с Ктонсом не хватило денег, чтобы увезти домой весь караван полностью, продавать они побоялись или не смогли получить достойную цену за лошадей и подводы. Может, им отдали не весь товар без самого барона, и они решили не гонять подводы полупустыми, ведь за проезд и охрану надо платить, и платить немало. Поэтому или они оставили часть каравана на заработки, или возчики сами разбежались по королевству, понимая, что они теперь предоставлены сами себе и могут хорошо заработать извозом, а в Сатум вообще не возвращаться, будь он неладен. Атмосфера в королевстве разительно отличалась от того же Сатума, все было понятнее и человечнее, а за такую работу деньги выплачивали каждый день, по количеству поездок с рудника до обогатительного производства, так что соблазн был велик. Я бы точно не стал возвращаться обратно, если там не осталась семья, и начал бы работать на себя. С хорошей лошадью и подводой это несложно. Чем бесплатно тащиться обратно с месяц или больше, отбиваясь от бандитов и понимая, что за это точно никто не заплатит. А, если проштрафишься хоть немного, обязательно накажут. Хорошо бы узнать, как остались здесь возчики и чем мне грозит такая встреча. Я отчетливо понял, что парень меня узнал, но, что он или они будут делать дальше, будут искать меня, чтобы узнать, где барон и почему я с таким преуспевающим видом скачу от столицы. Может, попробуют шантажировать меня тем, что расскажут стражи, что я последний, кто видел их хозяина. Попробовать то могут, но и они сами являются собственностью барона, как и их средства производства, и очень даже может быть, что стража наложит лапу на подводы и лошадей. То есть, у них самих шаткая позиция, и в стражу они, вряд ли, пойдут, но попробуют меня этим попугать. Ведь деньги и имущество барона могли остаться у меня, и они такое развитие событий могут подозревать. Ладно, в таком случае они сначала придут ко мне. Вскоре я был на месте тайника и достал из сумки с деньгами 2/3 золота, оставив треть, на всякий случай. Обратно в столицу я поехал немного другой дорогой, заехав со стороны горы и внимательно глядя по сторонам, чтобы обнаружить знакомые подводы раньше, чем увидит меня, но не увидел никого и решил все же поискать своих знакомцев сегодня вечером и завтра с утра пораньше, чтобы узнать, где они квартируют. Но вечером не получилось, хозяйка уже ждала меня с сытным ужином и понятным продолжением вечера. Румели опять осталась ночевать со мной и полночи не давала мне спать. Видно, что женщина сильно соскучилась по ласке, тем более, она рассказала мне, что муж сильно болел последний год и ему было не до близости с женой. Детей у них не случилось, и женщина не особенно боялась забеременеть, так как у нее были и другие мужчины, но детей все равно не получилось. Ну и хорошо, я уже как-то привык к тому, что и моя родная кровь может остаться где-то на этой земле, и стал равнодушнее думать об этом варианте. Вообще, в королевстве, как и везде в Сатуме, в живых женщин оставалось гораздо больше, чем мужчин, к 30-35 годам. Этим эти земли сильно отличались от того же Черноземья, где на каждую свободную женщину стояла, образно говоря, очередь из мужиков. Так и пошла моя жизнь в Северном Королевстве по накатанной колее. 2 недели заказывал и ждал печку и емкости, шайки и скамейки, чаны и пару бочек побольше. В помещении бани огородили парную и обшили железом место, где будет стоять печка, приготовили вытяжку, тоже из гнутого тонкого железа. К трактирной печи сложили 2 уступа из кирпича, на них взгромоздили вплотную к задней стенке 2 железных бака, где нагревалась вода, за счет топившейся с раннего утра печи. Пришлось нанять паренька, носившего воду из колодца и наполнявшего чаны водой. Со всякими хитроумными водяными насосами я не стал заморачиваться, не так долго мне здесь трудиться, слив сделали самотеком в ближайшую канаву. Заказал вывеску местной художницы, скромную и приглашающую всех мужчин на полезные для здоровья процедуры с паром и горячей, а также холодной водой. Даже первый в этом мире стритлайн изготовил сам и поставил около проходной дороги, обещающий райское блаженство в бане хамам. Не стал сильно думать, как назвать новую баню, использовал слово из своего мира. Веники заказал мальчишкам, один раз показав, что надо ломать и как связывать. За неделю наносили на полгода, и я пока прекратил прием лиственной и игольчатой продукции. Даже осветил новое место, пригласив священника из основной церкви в городе. Ему все было интересно, и чаны с ледяной и теплой водой, и парилка, в которой нагнали специально температуру под 80 градусов паром. В местной религии тоже использовался момент запугивания будущими страданиями грешников, и священник очень заинтересовался парилкой. Влажный пар понравился ему не на шутку, и вскоре он стал одним из завсегдатаев, требуя постоянно все более высокую температуру. Впрочем, таких фанатов сразу образовался целый кружок, и мне приходилось буквально выгонять их из парилки, объясняя, что лежать больше 10 минут нельзя, а то Кондратий придет, и все, мне такая известность в городе не нужна. Все получилось, как и в родном мире. Те, кому заходила возможность попариться и пообщаться, сразу становились ярыми поклонниками хамама, хлестались вениками неумело, зато с огромным энтузиазмом. Приходилось учить, как делать этот процесс с мягким и неспешным, подготавливая кожу. Сначала сделали по 2 серебрушки за вход, на 2 часа билет, но через месяц и цену подняли до 3 серебра, и лавок поставили в 2 раза больше, уже не на 15 человек, а на 30, но время перестали контролировать, ибо народ было не выгнать никакими средствами. Не драться же с голыми мужиками или охрану нанимать для этого, пусть сидят сколько влезет, тем более, любую тесноту все переносили безропотно. Парилку пришлось расширять на ходу, тоже в 2 раза, добавить еще 1 лежачее место и 4 сидячих. Но здесь я четко смотрел по времени и выгонял беспощадно всех через 1/4 часа, купил даже для этого дорогие песочные часы, которые переворачивал каждый раз. Хорошо, что дворяне местные не стали ходить к нам в баню, ибо зазорно им сидеть голышом рядом с простыми работягами, но я этим был только доволен, не хватало еще с ними проблем. На мужиков рявкнул, да и вытолкал из парилки в зашей: а что с дворянами делать будешь? Но хозяину трактира сказал, то надо пристроить еще одно помещение для благородных, сделать, в принципе, все так же, но вместо чана выкопать и обложить камнем бассейн и пустить из горной речки воду прямотоком, чтобы стекало из него обратно в речку или канаву. Хозяин был мужик прижимистый, и не скрывал этого, но, видя, как наполняется баня для простого народа, понял, что дворяне, хоть и потребуют другого качества, так и заплатят в 3 раза больше. Начал стройку со стороны трактира, где было свободное место, вместе со мной распланировав, что и где будем размещать и как проложить железную трубу в направлении бассейна. Посетители хамама с удовольствием пили пиво и закусывали после омовений. К этому народ тоже пришлось приучать, как к веникам и к горячему мокрому пару, но, попробовав и то по одному разу, мужики просто ударными темпами опустошали подвал с бочонками пива. Весь зал трактира скоро оказывался забит народом, вышедшим из хамама, в любой ненастный вечер, когда остальные заведения сидели без посетителей. Через 2 месяца образовались свои компании в бане и трактире, которые пришлось разводить по времени, ибо парилка не справлялась с настоящими фанатами. Парильщики тоже свои подросли, и я смог снять с себя это непростое бремя, угождать все более требовательным клиентам, требующим все более высокую температуру и долгое хлопание вениками по телу. Заказал шапки для бани из войлока, и на всех вышили названия трактира и разные крылатые фразы. От такого наворота народ просто обалдел, и расхватали недешевые изделия за один день, пришлось заказывать еще увеличенную партию. В общем, дела шли отлично, деньги вернулись с прибылью, и каждый день кубышка пополнялась, минимум, на пару золотых. Посетители хамама были просто счастливы, и я понимал, что привнес новое в это королевство, то, что всегда будет пользоваться спросом и делать людей довольными и чистыми. Глава 12. Полезное знакомство. Через пару месяцев я уже знал много разных людей, священников, стражников, мастеровых и торговцев, и вот, любовь к бане, которую я прививал в столице, свела меня с интересными мне людьми определенного толка. В один из вечеров, когда народа в помывочной было не так много, я краем глаза заметил компанию серьезных мужчин, скромно сидевших в углу. Ну, сидят и сидят, люди непростые, это понятно, но виду не подал, принял очередную партию на прогрев и, отстучав вениками пару человек, вышел остынуть из парилки, передав эстафету уже немного умеющим энтузиастам и своему новому помощнику. У выхода меня ждал неприметный мужичок, и он сразу попросил меня подойти к людям, с которыми нужно поговорить по важной теме. Дело понятное, местный криминал пожаловал, неужели долю будут просить? Вообще-то, им про это с хозяином надо разговаривать, какие у него подвязки в городе есть, кому он платит. Но разговор пошел не про крышу и долю, а совсем о другом. Всего крепких мужчин было четверо, пятый стоял рядом, наблюдая за обстановкой. Судя по тому, что народ упорно не глядел в нашу сторону, все местные знали, кто пожаловал сегодня в баню. Я присел напротив основного, судя по виду авторитета в этой группе криминальных людей, вежливо поздоровался и спросил, в чем вопрос. Небольшой акцент у меня еще остался, и меня сразу спросили, откуда я приехал в Ивар. Подумав пару секунд, я вспомнил того старшего, который продал меня барону, сразу понявшего, что я из-за гор пришел, и не стал поэтому уверять незнакомых, но конкретных людей, что я жил в Сатуме. В общем, сказал правду им, что обстоятельства жизненные вынудили покинуть родные места и перебраться, хоть и с трудом, в спокойное место. «Да ты не менжуйся, нам известно, что ты с бароном Гильдом пришел сюда. То, что барон пропал со своими людьми, мы знаем, но к тебе вопросов нет. Дела это ваши, нас не касаются». Такими словами главный из этой компании сразу меня немного напряг. Что же им еще известно о моей роли в исчезновении четырех человек? О чем разговор пойдет? Хорошо, скажу для ясности, что я расстался с бароном по дороге, и где он сейчас, не знаю. На всякий случай я обозначил свою позицию. Крепкий, с широкими плечами, еще не старый мужик, с привычкой повелевать людьми в голосе, внезапно улыбнулся, снимая напряжение, появившееся в разговоре. Нам про то, что с ними стало, все равно, еще раз тебе скажу. Вопрос другой у меня и братьев моих. Он помолчал, придавая весу своим словам. Есть у меня за городом дом, рядом сарай каменный, поменьше вашей с хозяином бани в два раза. Что ты скажешь, если нам надо такую же, как у вас баню, как вы ее называете, хамом устроить? Вопрос и точно другой, но не ловушка ли это, чтобы я сам в дом приехал и там остался, как пленник, хотя зачем, непонятно. Но есть, о чем и так спросить, поддержать разговор. Стены каменные, да, крупный камень, хорошо сложены, ответил второй мужчина, очень здоровый и сильный по виду, сидевший сбоку от главаря. А потолок и пол? Пол тоже каменный, потолок из досок. Значит, стены зашивать деревом придется, это обязательно, на пол можно циновки бросить, но воду каждый раз сгонять надо будет, канаву прокопать рядом, что ли, чтобы самотеком уходило. Сгонять воду, за это не переживай, найдется кому, успокоил меня главный. В голову пришла еще одна мысль. Да, еще, доски надо из лиственницы делать, она не гниет при контакте с водой и цвет долго сохраняет. Тут я замялся, не зная, как называется лиственница в этом мире. У себя здесь, но не в своей бане, я не стал искать именно это дерево, обошелся обычной сосной, нужна была скорость и дешевизна. Да и точно, есть ли такое дерево в местных лесах, не был уверен. Что, что, какое дерево? Сразу же заинтересовался главный. Да, такая твердая и пропитанная смолой ель, но более тяжелая в обработке, смола еще пилу должна забивать. Хвойное дерево. Есть у нас такая, на своей лесопилке пилим иногда, когда доски нужны для качественной работы, ну, точно найдут, если у местной мафии лесопилка своя есть. Вот такую и надо в парилку пустить. В помывочной тоже можно, но тогда надо сразу было пол под уклоном делать, чтобы вода сама стекала. Смысла, наверное, переделывать нет. Я дождался подтверждающего кивка и продолжил. Проще циновки постелить, после каждой помывки поднимать их, воду сгонять и давать просохнуть. Да, и на сколько человек парилку готовить, чтобы одновременно могли находиться, тоже надо точно сказать. Вы подумайте, а теперь, вроде вас еще не парил ни разу, не помню, хотя таких людей не забыл бы. Увидев, что парная освобождается, пригласил я новых знакомцев, которые еще пока не представились, но должны были сделать это в дальнейшем. Судя по тому, что на пути к парной никого не оказалось и ломиться туда, как обычно, никто не стал. Люди серьезные ко мне пришли, хотя одного, который помалкивал и шел сзади, я, вроде, помню. Приходил несколько раз и в парную заходил, терпел очень хорошо веники. Наверное, он и рассказал своим, что появилась такая забава, хлестаться вениками, когда волосы на голове трещат от жара, но потом очень хорошо становится. Поэтому и старшие пришли сюда, чтобы самим посмотреть и прочувствовать новые ощущения, именно, когда народу поменьше будет. Пропарил двоих основных бандитов хорошо, постарался, потом уже завсегдатай перехватил веники дубовые и занялся своими. Видно, что хочет показать, как смог подсмотреть и сам научиться, а нам пора поговорить наедине. Вернулись, закутанные в простыни обратно, я сразу ввел такое дело. Выдавать одновременно с входным жетоном и простыню. Удобно очень, и народ еще должен привыкнуть к наготе, все же реальное средневековье. Жетоны продаются в трактире и народ заодно смотрит, как кушают посетители, как пахнут блюда, как пенится пиво и подсознательно тоже собирается всем этим заняться после бани. Маркетинг в чистом виде, но работает без сбоев. Прижимистого хозяина трактира это очень радует. На услуги парной договариваются и платят уже лично со мной, мне так удобнее. Беру пол серебрушки за 5 минут работы с вениками и подготовкой. Сначала народ смотрел с ужасом, как постанывают испытуемые, как потоки раскаленного воздуха от веников скользят по лицам зрителей. Но, как я и знал, количество желающих попробовать парную с вениками и потом охладиться в ледяной воде росло в геометрической прогрессии. Через 2 месяца я стал не справляться с работой тут, как раз и появился тот возчик, который узнал меня верхом на лошади. Парень пришел с просьбой, очень вежливый, просто попросил помощь с работой. А что с перевозками, где подвода? Удивился я. Так, не сезон сейчас, караваны из Сатума по размытым дорогам редко приходят. Теперь до весны затишье и расценки очень упали на работу. Только на еду и лошадь кормить, такая сейчас радость. Да еще и мерзнешь постоянно, от сидения ноги уже не ходят, подробно объяснил мне возчик, которого звали Алис. Понятно, но, парень молодец, работал, пока смысл был, а теперь ко мне пришел и вежливо так просит помощь, не намекая, что история с исчезновением всех, кто был с бароном, довольно сомнительная. Раз я так хорошо здесь себя чувствую, не стоит его совсем отталкивать. Еще и дальше пойдет трепать языком. Мне, как раз, помощник нужен, если не двое уже требуются. Так Алис стал подменять меня в парной. Очень он хотел попробовать новое место и закрепиться на нем. Тут и заработок раза в 3 выше, чем на извозе и в тепле серьезном. И с людьми новыми разговариваешь постоянно, язык подтягиваешь. Если есть такая работа в хорошем городе и хорошем месте, так и обратно возвращаться в имение барона не имеет смысла, жить там на птичьих правах. То, что, как бы для всех, я именно своего земляка подтянул, это нормально, здесь все так и живут, своими землячествами и колониями. Получается у него в парной хорошо, уже освоился на рабочем месте, с такими же молодыми парнями общается, друзей завел и подругу, у которой живет, чью-то знакомую. Прямо так на меня похож, по молодости, когда я тоже в новые места встраивался, в лицей, потом в армии, затем в сервисах разных работал. Теперь вот сам по новым местам скачу, да не просто по рабочим местам, а новым странам и городам, даже и новым мирам. Хорошо еще, что церковь не имеет такого уж всеподавляющего, для непонятных нововведений, значения. Ведь старцы, управляющие умами значительной части населения, могут не одобрить такое количество голых мужиков, как ни крути, в одном месте. Может, анафеме и не будут предавать, просто не одобрят и скажут об этом на проповеди, и жены пойдут своим мужьям клевать темечко, что баня, на которую еще и деньги семейные уходят, священникам признана подозрительным, с точки зрения местных религиозных вождей, местом. И история, с каким-нибудь Содомом и Гоморрой, только местного значения, найдется подходящая. Поэтому я первым делом позвал священника осветить место и, как бы, спросить разрешения, пусть и совсем условного, у местной церкви. Священник и стал моим постоянным посетителем, но, вот других слуг церкви с собой не приводит, значит понимает двусмысленность положения. Расселись, как и раньше. Я напротив непростых мужчин, но теперь они назвались своими именами, главный, Крон, помощник и правая рука, Гомес, мое имя они и так знают, как и уже очень много про меня, даже слишком много. Хорошо, на самом деле, что познакомились сейчас, когда есть время еще присмотреться друг к другу, проверить, что за люди тут верховодят в ночной лиге, как я слышал, называют в столице основную и доминирующую организацию, в основном объединяющую воров, жуликов и серьезных людей. Страна достаточно небольшая и конкуренция между разными кланами никому не нужна, ни самим господам-преступникам, ни властям королевства. Гораздо удобнее и проще вести дела с одними, отвечающими за свои слова, людьми. Мне ведь нужны, и очень их связи, чтобы продать набитый с барона и его слуг лут, выправить какую-либо бумагу на себя, для переезда в Сатум, чтобы сделать последние дела в этой опасной и непредсказуемой стороне. И с документами, это не просто, а без них, вообще, смертельно опасно. Да и через Терум, может, придется как-то путешествовать, если кораблем не удастся добраться. Терумская граничная стража без бумаг и каравана, если не дворянин, то и не пустит. Ведь и на корабль без бумаги не возьмут, если только совсем по-темному договориться, но такое, если уж в крайнем случае, прятаться в трюме неделю придется. Поэтому я с радостью познакомился с местным авторитетом, не знаю еще, какого ранга, но, явно, из самых главных в столице, и пообещал помощь с устройством бани, как для себя сделать, на совесть. Про цену моих услуг спросили, сказал, что вполне договоримся. Показал, что есть у меня к ним интерес, к возможностям, наработанным за долгие годы продуктивной деятельности в городе. Наверняка, мужики могут и настоящую бумагу заказать, у прикормленных чиновников, но, дорого. Могут и сами похожую состряпать, чуть качеством похуже, но, кто в этих мелочах в том же Сатуме разберется. Мне большего качества и не требуется, если отсюда подальше бумагу светить. Почти все тут могут, в своем-то городе, с людьми прикормленными. Договорились, завтра с утра за мной заедут, и мы посмотрим на месте, как делать в сарае модный хамом, человек на 8-10. Ясно, столько активных членов в банде, держащие основную власть, теневую, в городе. Больше и не надо, остальных можно нанять или запугать, если потребуется. Все же не особо хотят суровые мужчины в общественное место ходить, к народу, мне и лучше, меньше поводов у властных структур обвинить наше заведение в смычке с криминалом. Что, вообще, частая вещь, намерзшиеся на рудниках и кутузках жулики любят погреть косточки около горячей печки.